Глава 17. Поцелуй герцога был так внезапен, что я даже замерла, почти не веря, что все это происходит на самом деле. Но не успела почувствовать вкус его горячих губ и понять, нравится мне это или нет, как де Моранси резко отстранился и чуть выпрямился. Однако не отодвинулся, а так и прижимал меня своей широкой грудью к стене. Его ладонь все еще властно сжимала мое плечо, чтобы я не улизнула. «Я рад, что Мишель признал в тебе мать. Это уже полдела», — заявил он глухо, не спуская горящего взора с моего лица. «Да», — прошептала я смущенно, чувствуя, как от близости герцога и его поцелуя у меня яростно горят щеки. «Вы бы не могли отпустить меня, мессир?» «Боишься за свою честь?» — оскалился он как-то насмешливо. Однако убрал руки и тут же отпрянул от меня, отошел на шаг. Я же облегченно выдохнула, совершенно растерявшись и не понимая, что происходит. «Поверь, мне не нужна твоя честь, Дарёна», — сказал он это как-то неуверенно и тихо. Я же нахмурилась. «Неужели? А зачем тогда целовал меня сейчас?» Что-то опять не сходилось в поступках этого мрачного герцога. В эту минуту я поняла, что он живой человек, а не какой-то злобный ледяной монстр, каким его считали в королевстве, как и всех магистров Ордена Звезды. Ведь губы герцога были теплыми и упругими, а руки сильными и в то же время нежными, когда он прижимал меня к себе во время поцелуя. И все это я прекрасно осознала сейчас. Де Моранси медленно отошел от меня и поднял с пола трость. Я отметила, что его взгляд потеплел и стал не таким угрожающим и колючим, как еще минуту назад, до поцелуя. Эта ситуация слишком напрягала нас обоих, поэтому я быстро сказала. «Я как раз собиралась идти в комнату вашей жены, чтобы подобрать платье». «Забудь об этом». «В смысле? Вы же вчера велели...» «Ты ниже Лауры и худее ее. Вряд ли тебе подойдут ее наряды. А перешивать нет времени. Мишель должен видеть тебя уже сегодня в подобающем виде». «Но как же тогда быть?» «Сейчас поедешь с Оливье в город, к мадам Жоржетте. У нее модный салон в центре. Там у меня открыт кредит. Подберешь себе пару-тройку платьев. Поняла меня?» «Я? В модный салон?» Я окончательно опешила. «Он что, говорит это серьезно? Не шутил?» «Да, выберешь себе что-то пристойное и достойное звание герцогини, матери моего сына. Ты говорила, что разбираешься в этикете и моде. Справишься?» Хотя про моду я ничего не говорила, но решила этого не озвучивать. Наверняка мадам из модного салона поможет мне подобрать нужные платья. «Справлюсь», — уверенно кивнула я. «Я же не дура отказываться от новых нарядов за счет герцога. Но привык он сорить деньгами, тратя на рабынь. Это его блажь. Я-то что?» «Потом эти платья останутся тебе», — добавил твердо де Моранси. «Спасибо. А сколько мне взять нарядов, ваше сиятельство? И за какую цену?» Все же наглеть совсем не хотелось, еще разозлиться. «Я отпишу мадам Жоржетте, что именно надо. Она поможет. Цена не важна. Я потом все оплачу. Главное, ты должна съездить и вернуться как можно быстрее». «Поняла. Придешь и покажешься мне». «Хорошо», — кивнула я. «Могу я взять с собой Эжени? Она поможет мне выбрать платье». «Опять Эжени?» — нахмурился герцог, но тут же согласился. «Ладно, бери. Только побыстрее отправляйся, чтобы Мишель не оставался надолго один». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — ответила я, снова улыбнувшись, и побежала в комнату Мишеля за Эжени. Она как раз выходила оттуда с подносом и грязными тарелками. Филипп де Моранси. Когда девушка унеслась по коридору в сторону лестницы, я даже облегченно выдохнул. Похоже, я совсем рехнулся. Целую какую-то служанку. Вот так, ни с того ни сего в коридоре, словно зеленый юнец, такого со мной никогда не было. чтобы мои чувства взяли верх над разумом. Но в тот момент эта девчонка так взбесила меня, говорила со мной совершенно без страха и почтения. Подтрунивала и шутила. Где это видано? Я был так зол, что жаждал наказать ее, показать, где ее место. И в тот миг не придумал ничего лучшего, чем поцеловать ее. Не пороть же ее в самом деле и не в темницу сажать. Я хоть и казался окружающим жестоким чудовищем, но истязать женщин точно было мне не по душе. Не знаю, что на меня нашло, но в тот момент я поцеловал ее. Отчего-то очень хотелось это сделать. Действительно, ее губы оказались сладкими и сочными, как я и предполагал, а ее цветочный, едва уловимый запах окончательно опьянил. Еле заставил себя отпустить ее, и то только после ее просьбы. Последние месяцы болезни и испытаний, жестоких переживаний за жизнь сына стали для меня тяжким бременем. Я почти не спал. Постоянные боли разрушали мое тело и подорвали душевное спокойствие. Похоже, я уже был не в себе, почти не контролировал себя. Оперся на трость. Ноги в коленях нещадно ныли уже с утра, а все тело ломило от тянущей боли. Еще и плечи чесались. Может, принять ванну. Она хоть немного снимала зуд кожи. Поплелся снова в кабинет. Надо было разобрать почту. Из-за этой девчонки вообще ничего не сделал с утра. Все думал, верно ли я поступил, когда привез ее в свой дом. Но, похоже, не зря. Мишель признал в ней мать, и теперь требуется ничего не испортить.